Будем привыкать к мысли, что помысленное человеком, от пространственной слизи до ярких и четких мыслеобразов, имеет свое выражение в мире внеплотном. Именно подготовиться необходимо к многообразию мысленных построений, чтобы не поражаться ничем. Среди этих нагромождений не будем искать своего. Все существующее и существовавшее на Земле имеет там свое отражение. Целью поисков пусть будет твердыня, до которой надо дойти по Земле и в мирах, как к единственному действительному прибежищу Духа. Нагромождения для незнающих. Они привлекают неопытных путников. Но тот, кто знает, что идет к самому Владыке, не будет останавливаться перед тем, что творится незнанием. Многие ищут еще на земле и находят удовлетворение в созданиях ограниченного человеческого ума, но идущий к Владыке ищет поверх человеческих измышлений и находит искомое. Его уже не прельстят ни внешние обряды, ни формы, ни пышные церемонии, ни ритуалы, ни какие-либо другие виды внешнего почитания. Также сумеет он найти прямую дорогу и среди умственных хитросплетений всевозможных верований и школ. Путь его прям и ведет прямо к Владыке. Также и среди огромного количества различных умственных течений он может усмотреть крупицы единой истины, разбросанные повсюду. Луч поможет отделить все ценное от ненужных нагромождений. Много блуждающих в поисках истины и много заблуждающихся. Тот, кто нашел прямой путь к Владыке, не будет блуждать. Он не прельстится чужими зовами, ибо чужой глаз чужд верным.